Глава вторая. В тот же день. Стук в дверь раздался ровно в 5. Дверного молотка, кстати, они пока не приобрели. Каждый из сотрудников агентства имел собственный взгляд на то, каким должен быть этот важный предмет. Андрей предлагал приобрести, не заморачиваясь, стандартный бронзовый молоточек. Елена углядела где-то изящную ящерку. Гному полюбился грозный лев, держащий в пасти кольцо. Гай был, как всегда, оригинален и в каталоге ткнул пальцем в изображение кошачьей морды с мышью в зубах. Собственно, мышью и предполагалось стучать в дверь. «Конечно, их племя мышей не любит», — с долей сочувствия сказала Елена, когда Пикси не было рядом. «Когда мышь для тебя такого размера, как для нас какой-нибудь дог, поневоле разглядишь, сколько у нее зубов и какие они острые». Итак, клиентка постучала в дверь просто кулачком. Врен отворил дверь и с поклоном проводил ее в кабинет. «Госпожа Захарова», — Андрей встал из-за стола, — «прошу вас, садитесь. Я Андрей Беланович, это Елена Асканова, мы совладельцы агентства. Врен — наш секретарь, вы не возражаете, если он будет записывать разговор?» «Ну, нет, наверное, не буду», — немного растерянно протянула женщина. «Я не очень люблю магическую запись, всегда на ней так плохо выгляжу». Проглотив смешок, Елена спросила. «Итак, госпожа Захарова». «Нина, просто Нина, пожалуйста». «Хорошо, Нина, чем мы можем быть вам полезны?» «А господин Верещагин не рассказал вам, в чем моя проблема?» «Он сообщил лишь, что вы хотели бы уволиться из салона Цирцея», ответил Андрей. «Поэтому расскажите, пожалуйста, в чем же проблема, и мы вместе подумаем, как вам помочь». «Ну, хорошо», — клиентка потерла лоб и начала рассказ. Поначалу она мекала и запиналась на каждом слове, но потом как-то ожила, втянулась, что ли. История же была такова. В семье Нины всегда рождались только девочки. Собственно, ни своего отца, ни деда она не видела ни разу, хотя и мать, и бабка, и даже прабабушка были вполне живы, здоровы и крепки. По крайней мере, до ее, Нины, полного совершеннолетия. Став взрослой, она поняла, что мужчины в этом доме были одноразовыми и исчезали с появлением ребенка. Через поколения в этой семье передавались дар и артефакт. Отметив свой 21-й день рождения, Нина получила от бабушки шкатулку и тетрадь, куда уже не первую сотню лет записывались заклинания, наговоры, составы чаев и методы приготовления кремов, магия красоты, чудо ее сохранения. Как и тетрадь, открыть шкатулку могла только бабушка, а теперь и Нина. Такая вот семейная магия. Артефакт представлял собой сплетенный из 3 металлов, серебра, бронзы и золота, ажурный шар размером с яблоко, внутри которого свободно катались 12 камней от аквамарина до яшмы. «Артефакт связан с даром?» — спросил Врен, строча в блокноте. «Ну, конечно», — ответила клиентка. «Давайте я покажу. Говорите, я небольшой мастер. Госпожа Асканова, вы позволите? Я проведу короткий сеанс, а потом попробую объяснить». «Хорошо». Елена покосилась на партнера, убедилась, что на его лице нет и тени усмешки, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Нина положила ладони ей на виски и не то запела, не то забормотала что-то невнятное. Лена почувствовала, как уходит несильная головная боль, донимавшая ее с утра, как становится мягкой и расправляется пересохшая кожа лба, исчезает песок под веками. Кажется, она даже задремала буквально на несколько мгновений, но проснулась освеженная, словно спала целую ночь. Клиентка уже сидела в кресле, сложив ладони на коленях и улыбалась. «Ленка!» — потрясенно сказал Андрей. «Я тебя такой даже на выпускном вечере не видел. Иди и срочно посмотри в зеркало». Зеркало было только в ванной. Оно отразило всю ту же самую Елену, только помолодевшую лет на 10, свежую, будто со светящейся кожей, а главное, неожиданно красивую. Высокий лоб стал казаться мраморным, глубоко посаженные темные глаза таинственными, розовые губы улыбались. Лена отвернулась от зеркала и поспешно вернулась в кабинет. «Спасибо», — сказала она Нине. Это впечатляет. И как долго держится эффект? Без артефакта дня 3. Ну, у вас может быть чуть больше, база хорошая, просто надо поработать. Я вам дам кремы и чай. А вот когда я работаю с артефактом, сохраняется 2-3 месяца, понимаете? Еще как! Теперь ясно, почему владельцы салона не хотят с вами расставаться. Владелица, хозяйка Церцеи, госпожа Ангелина Майер. Хорошо, кивнула Елена. Но пока непонятно, почему вы не можете попросту забрать артефакт и попрощаться с госпожой Майер навсегда. Я не сказала. Нина всплеснула руками. «Когда я нанималась в салон, мы подписали контракт на 5 лет с автоматической пролонгацией. У меня тогда были проблемы, и больше всего я боялась потерять шкатулку, вот и попросила госпожу Майер хранить ее в сейфе». «Ага, а теперь она не желает ценность возвращать», — понимающе кивнул Андрей. «Минуточку», — внезапно спросил гном. «Контракт магически заверенный?» «Да». «Пролонгация односторонняя или должно быть произнесено вслух согласие обеих сторон?» «В том-то и дело, что односторонняя. Что говорить, дурочка я была малолетняя». «Понятно», — пробормотал Врен, переворачивая страницу блокнота. «А что за проблемы?» Рассказывать об этом клиентке явно не хотелось, но, помявшись, она сказала. «Недели через 2 после моего полного совершеннолетия случилась беда. Я тогда диплом защитила». «А что вы закончили?» — перебил ее Врен. «Целительский, конечно», — удивилась она. «Группа называлась «Пластическая хирургия и косметология». Так вот, я защитила диплом и вернулась в этот день очень поздно». Она с благодарностью выпила воду из поданного Андреем стакана и продолжила. Семья Захаровых жила в небольшом доме на песчаной улице. Уже подходя к дому, Нина почувствовала, что что-то не так. Июнь, в саду соловьи каждую ночь поют, а тут тишина. Даже соседский пес не лает. Ни одно окно в доме не светилось, и она почувствовала, что не может заставить себя туда войти. Сделала еще шаг. Тут будто ударили в сердце. Нина поняла, что ее родных нет в живых, и тот, кто сделал это, затаился в тени деревьев. Она опрометью бросилась к соседям, благо их зять служил в городской страже, а когда вместе с мужчинами вернулась домой, никого уже не было. Только тела мамы, бабушки и прабабушки, остывающие на полу в гостиной. «Убийцу нашли?» — после некоторого молчания спросила Елена. Нина молча помотала головой. «Дело закрыли?» «Не знаю. Лет прошло немало, может, и закрыли. Я не интересовалась, родных бы это не вернуло, а мне надо было выживать». Через несколько дней после того страшного вечера на похоронах ее отвела в сторону сокурсница Тая, целительница, и огорошила вопросом в лоб. «Ты знаешь, что беременна?» Конечно, она не знала. Срок был небольшой, всего 4 недели. Таисия увидела изменения в ауре. В положенный срок родилась девочка, названная в честь Нининой бабушки Машей. Надо было на что-то жить, и Нина устроилась работать в Церцею. «Где сейчас девочка?» — спросил Андрей. «В школе при монастыре Бригитты. Она до года была со мной, а потом пришлось ее отвезти туда», — неохотно ответила женщина. «Травяными смесями и кремами без лицензии много не заработаешь, а на лицензию денег не было. Я потому договоры не читала, что мне все равно было, что и как, лишь бы платили много». «А госпожа Майер платит много?» «Да». «Так почему же вы хотите от нее уйти?» «Понимаете, у Маши скоро 1-е совершеннолетие, и ей стала просыпаться магия. Семейная, как у меня, только в разы сильнее. Не позднее ее 14-го дня рождения я должна привязать к ней артефакт». «А шкатулка в сейфе», — продолжила Елена. «И сколько осталось времени?» 3 недели». Хозяева агентства переглянулись и присвистнули, а гном перелистнул страницу назад и спросил вдруг. «Вы ж говорили, что дар передается через поколение». «Да, Маша вот оказалась исключением. Ее отец был сильным магом, на четверть эльфом. Может, это сказалось?» «Возможно». Врен покусал карандаш, но больше ничего не сказал. Через полчаса Нина Захарова выходила из дверей агентства расставаний, оставив в кабинете 500 дукатов предоплаты и подписанный магический договор, согласно которому агентство Вакарисасии в лице Андрея Белановича и Елены Аскановой брало на себя обязательство любым законным способом добиться ее увольнения из салона Цирцея. Уже стоя в дверях, она улыбнулась смущенно и спросила. «А что означает это странное слово, которым вы называетесь?» «О, это очень просто», — ответил Беланович. Он давно ожидал такого вопроса и ответ отрепетировал до блеска. «Первыми такую услугу придумали в Японии. И слово это по-японски означает «тот, кто делает расставание легким». Договор был торжественно убран в сейф, после чего Елена, нахмурившись, спросила. «Гай не возвращался?» «Нет», — покачал головой Беланович. «Не вернулся, не присылал сообщений, и магвестников тоже не слал». «Пикси не могут отправлять магвестники», — педантично поправил его Врен. «Зато мы можем кое-что другое», — раздался голосок с подоконника. «И ты мне должна шоколад». «Ну, наконец-то!» — воскликнула Елена. «Где ты был и почему не показался раньше?» «Зачем же я на глаза клиентки полезу?» — резонно возразил Гай, перепрыгнув на ее письменный стол и усаживаясь на краю. «Ну, извини, до 4 часов вернуться я не успел. Там было очень-очень интересно. Но я ни слова не произнесу, пока не получу свой приз». «Резонно!» — кивнула Асканова. «Сейчас принесу». Когда она вернулась из своей комнаты с плиткой, обернутой в золотую фольгу, трое существ мужского пола что-то активно обсуждали. Более того, они замолчали, стоило ей войти в комнату. «Видимо, колдовство семьи Захаровых действовало недолго», — подумала Елена, непроизвольно пощупав лоб. «Не трогай!» — завизгнул Гай, подпрыгнув на столе и дернув ее за рукав. «С ума сошла? Испортишь!» «Да ну, не говори ерунды! Вот, держи свое счастье!» Она положила шоколадку на стол и села. «Давай, излагай, что там было в этой Цирцее!» Пикси надул щеки, пантомимой изобразил, как он голоден, и откусил разом треть плитки. Быстро прожевал, проглотил, остаток завернул в фольгу и спрятал где-то в многочисленных карманах зеленого комбинезона, опасливо косясь при этом на компаньонов. Потом он вновь уселся на край стола и сказал самым деловым тоном. «Значит, первое и главное. Хозяйка салона денежки получает не только и не столько от работы маникюрш и косметологов, сколько от совсем других занятий». «От каких?» — не выдержал гном. «Во-первых, шантаж. Но вы же понимаете, пока женщине полируют когти и красят кудри, она мастеру расскажет обо всем на свете. А если эта самая мастер еще и вопросы правильные задает, то узнает вообще что угодно. Хоть государственные секреты, хоть семейные тайны, хоть любовные истории. В потайном ящике стола у госпожи Майер лежит толстая тетрадь, за сожжение которой многие личности из высшего света заплатили бы любые деньги, потому что там есть о них информация. Самого, скажу я вам, нелицеприятного толка». Удивительным образом во время этого рассказа и речь, и манеры Гая изменились кардинально. Теперь он ничем не напоминал разбушевавшуюся обезьянку, напротив, казался мудрым и немного печальным. И вообще, человеком куда большим, чем многие и многие. В который раз Андрей удивился этой трансформации, но тут же об этом удивлении и забыл, потому что Пикси рассказывал дальше. «Про шантаж я точно знаю. Сидел у нее в кабинете и слушал, а маникюрши и парикмахеры приходили после каждого сеанса и докладывали. Госпожа Майер слушала и делала пометки, а когда сотрудница уходила, вытаскивала тетрадь и подробно записывала все. Дату, кому рассказали, что именно. Записывала, проговаривала, что пишет, и губами так причмокивала, будто леденец сосет. Фу, гадость!» Гай содрогнулся, будто ему за шиворот бросили ледышку. «Тебя не заметили?» — деловито спросил Врен. «Обижаешь». «И что, любой из ваших так может?» «Не-а. Только тот, который захочет, чтобы его не увидели. А пикси людям не служат, так зачем бы им хотеть такого? Так что, дальше рассказывать?» «Да, извини, что мы тебя перебили», — ответила Елена, посылая гному суровый взгляд. «Дальше. Во-вторых, помимо шантажа, есть еще что-то, чего я не понял. Что-то она продает такое запрещенное, поскольку говорила по коммуникатору и все повторяла, мол, посылочку жду, посылочка придет, будьте уверены, все будет». «Может, какие таблетки? Пурпурное сердце, пыльца белого лотоса», — предположил Андрей. «Не похоже. Такие дела просто так по коммуникатору не обсуждают», — усомнился Гай. «И мне показалось, что это что-то магическое, но вот что? Надо будет завтра еще послушать. Она как раз на утро договаривалась о встрече. Говорила...» Тут он возвел глаза к потолку, скривился и заговорил высоким женским голоском. «Да, дорогой мой, приезжайте с самого утра к открытию. И не забывайте, только у меня качество гарантировано». «Ну не проститутками же она торгует. По последним законам за это сразу же пожизненная каторга», — покачала головой Елена. «Еще раз говорю, завтра все услышу, а сейчас...» Пикси посмотрел на напольные часы, стрелка которых подползала к половине восьмого, и кивнул своим мыслям. «Да, сейчас прошу извинить, у меня встреча». «С кем?» «С Морфеем. До завтрака не будить». И он исчез, будто и не сидел только что на краю стола, болтая ногами. Андрей вздрогнул и сказал. «Большое, знаете ли, счастье, что он работает на нас, а не против». «Будем этому радоваться», — ответила Елена. «Итак, завтра я пойду в салон. Запишусь на какие-нибудь процедуры и посмотрю на то, что собой представляет эта самая Ангелина Майер. И если Гай прав, а чует мое сердце, он таки прав, то боюсь, что нам с ней не справиться так просто. Я имею в виду не справиться, соблюдая законы царства Русь». «Иначе нельзя», — твердо ответил гном. «Нельзя. Кому и знать, как не мне». Сказанное было истинной правдой, ибо Елена Асканова еще полгода назад служила в следственном отделе городской стражи Центрального округа города Саратова, в чине капитана, и лучше многих знала, к чему приводит нарушение законов.